слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И сегодня в нашей студии две замечательные барышни – Людмила и Наталья. Доброго здравия вам, красавицы! Добрый вечер! Это не просто барышни, которые следят только за педикюром, маникюром и за стрижкой и так далее. А это те, которые делают очень важное и полезное дело в наше трудное время. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о том, чем вы занимаетесь, как вы докатились до жизни такой, ну и что вы делаете. Ну, с кого начнем? У нас движение, волонтерская организация «Золотые руки ангела». Что мы делаем? Мы объединяем людей в благом служении. А на данный момент это помогаем раненым. Уже в 90 городах России люди объединились и шьют тактические носилки. Пятиточечники, аптечки, медицинские шины делают. Для того, чтобы оказать помощь там, где она сейчас нужна. Хорошо. Что ты дополнишь? Да. Задача нашего движения, нашей организации – максимально пробудить людей, которые могли бы сейчас, объединившись, представлять большую силу и помогать этим единым фронтом тем, кто на передовой. Кроме того, что мы делаем, очень важно и очень ценно, мы считаем именно это общее единение как раз вот согласно сегодняшнему дню, да, это тоже праздник теперь для нас не случайный, потому что именно на этом единении как раз вот мы стали такой большой силой, которая движет людьми, которая помогает людям в трудную минуту. Они приходят, они находят дело, они понимают, что они нужны и важны, то есть каждый отдельный человек стал ценной единицей. То, чего не было или было как-то утеряно раньше. И вот это движение, оно как раз держится на людях, которые объединились по всей России. Это действительно получилось народное движение. Это очень здорово. И это большая вот такая заслуга, наверное, вот той общей беды, которая произошла сейчас у нас в стране, которая происходит в мире глобально. И она объединила всех людей вот в нашем общем деле. Это прям как поговорки. Не было бы счастья, да несчастья, по-моему. Да, да? Сподвигают нас к объединению, к решению трудных задач и важных вопросов. Давай мы сейчас будем рассматривать, что вы делаете, и потихонечку будем параллельно еще вести разговор о том, как вы к этому пришли? Вот давайте возьмем какой-то предмет, который сейчас за мной, да? Отлично. Да. Что это такое за чудо? Да, с вот такого вот интересного предмета. Это называется пятиточечник. Это очень ценная и нужная вещь, которая, по сути, нужна любому бойцу. Даже не раненому, да, абсолютно каждому. Вот. И в силу того, что изначально движение было создано по пошиву тактических носилок, вот здесь вот в таком вот дополнительном кармане у нас находятся те самые тактические носилки, которые спасают жизни людей и вытаскивают, помогают вытаскивать раненого с поля боя. И называются они ФОМА-180. Да, да. Это вот те самые носилки, которые, судя по всему фронту сейчас, известны и помогают людям в трудной ситуации. Они уже опробованы, уже не первый месяц. И отзывы? Отзывы только положительные. Уже более 8 месяцев эти носилки служат добрую службу нашим военным. Помогают не только выносить раненых, но и перемещать тяжелые грузы. Служат маскировочной сетью. Являются в том числе и средством там, для отдыха. Его можно использовать в виде гамака. То есть это такая вот универсальная вещь. Но я так, насколько понимаю, раненый, он и есть раненый. Неважно, это с одной стороны воюющий, с другой стороны, потому что много видео, я уже посмотрел, присылают, как раненого, вроде бы противника, спасают и несут и делают операции. Вот как раз вот эти носилки я уже видел в действии. Реально, ух ты, Фома 180, и там украинцы таскали наших, и наших таскали украинцев. Все-таки это славянская кровь, славянская что-то такое вот, широкая душа и спасение, и не злоба к раненому, они и там присутствуют. Ну, одна кровь у нас, одни мы люди. Ну, я, конечно, не беру там выродков, которых уже там отмороженных или наемников, а у тех, которые нормальные человеки, которые оказались на фронте, ну, по каким-то причинам, которые, может быть, не от них зависели, скажем так, не из-за денег. Ну, ладно, вот... Носилки. Можно я добавлю? Да, давай. Естественно, человек, который оказался в беде, оказался ранен, будь то мирный житель, русский солдат или украинский, в первую очередь надо оказать помощь. Любому человеку надо проявить сострадание. Но когда уже после оказания помощи, там уже дальше будут решать. Ну, в общем, да. Да. В общем, все наши изделия... Это задача души человека. Да, все наши изделия, они как раз направлены на спасение жизни. Да, будь то носилка, будь то сохранение здоровья и тепла, да, это вот этот вот пятиточечник, вот, который поможет. Вот как раз я хотел спросить, смотри, здесь я смотрю, подкладочка находится, да, пеночка такая, да? Да, это пенка. И здесь пенка, и там пенка. Да. То есть он может одеваться на грудь, он может как-то пристегиваться, на него можно сесть, на него даже можно прилечь. Можно прилечь, да, да. То есть это вещь, которую каждый в любую погоду возьмет с собой, пристегнет, потому что он понимает, что она нужна и важна. Находясь, неважно, на пеньке ты сидишь, да, на, где-то там. Или тебе на земле. Вот, да, просто пришлось где-то прилечь, сбоку прикарнуть. Где прислонился, да, неважно. То есть это универсальная такая штука. Кстати, я сегодня вижу ее первый раз. А если сюда кевларовые пластины положить, то она будет защищать от осколков. Осколочная защита. Да. Но мы еще и предполагаем, ну не предполагаем, а это так и будет, когда носилка вложена сюда. Это тоже еще дополнительная задержка каких-то осколочных ранений. Ну, то есть она будет в том числе служить еще и защитой. Комбинированная защита, да, потому что стропа очень плотная, да, сама по себе. И она как мелкие осколки от кевлар, но тем наступательных не менее гранат, она, в принципе, может. Да, защитить. У нас до этого поставлялись мы в комплекте, носилки были в подсумках, но сейчас Евич Юрий Юрьевич, он 6 месяцев воевал, пришел и вот дал... ЦУ? Да, дал ЦУ с учетом данных реалий войны, то есть для этого подсумка может просто не найтись места. Угу. То есть каждый сантиметр важен. А пятиточечник в идеале должен быть у каждого солдата. Угу. А почему он называется? В нем будет удобно. Почему он называется пятиточечник? Давайте разберем. Ну, у него есть другое название народное, но мы называем его пятиточечник. То есть это для пятой точки, да, что можно было сесть. Для опоры, да. Раз, два, три, четыре, а это пятая. Понятно. Хорошо. Значит, пятиточечник. Вот видите, я стал. И мало того, он еще будет использоваться, когда разложат носилку, это можно подложить под спину, под плечи, чтобы укрепить немножко вот. Каркас. Ну и потеплее будет, потому что продуваемые, да? Да, да. Фома 180 продуваемые носилки, а здесь вот разложил, и получается защита еще и спины, чтобы не отморозить. Да, мы идем в ногу, можно сказать, с военной операцией, потому что сейчас ближнего боя почти нет, и артиллерийские ранения, они, как правило, издалека, и можно спокойно вытащить раненого, забрать его на носилках. Поэтому вот, да, немного мы изменили состав наших изделий, поставляемых на фронт. Но я не считаю, с целью еще и экономии, в том числе, потому что на, ну, больше средств нужно именно на эти изделия. Оставили, они более важны. Да, оставили только самые функциональные на данный момент. То, без чего можно хоть как-то обойтись, не является необходимым, сосредоточились на основном. Ты сказала, идем в ногу со временем. Я считаю, что все-таки вы опережаете время. Почему? Потому что если бы это была промышленная какая-то установка производства, то пока рассмотрят, разработают, напишут, нарисуют, утвердят, проверят, там проходит чуть ли не погоду. А у вас вот он приехал, буквально что недавно вернулся, да, недели полторы-две, да, назад, и у вас уже бац, и готовая штука. То есть это настолько оперативно все производится, что какому-то крупному предприятию, неважно, государственному, либо рядом с государством, которое в оборонный комплекс входит, но, на мой взгляд, вообще нереально выполнить. Это вот как раз близко к тому, что связано с кооперацией с артельностью. Вот там, где кооперация и артельность, там люди сами решают. Надо сделать, все, сели, Ночь, полночь, сели, на утро готовы образец. В идеале, да. И, конечно, хотелось бы, чтобы государство тоже настолько оперативно и быстро перестраивалось. Это мечты. Это уже мечты. Ну ладно, сейчас я вот пока убираю. И хочу спросить, а как вообще вот вы стали соорганизовываться? Вот я тебя узнал давным-давно, потом с тобой познакомился. И другие тоже люди, которые в вашем объединении вращаются и действуют, как так вот стали пересекаться. Ну вот, наверное, может быть, ты расскажешь, с чего вдруг тебе в голову пришло заняться вот этим, казалось бы, делом, которое вообще денег никаких не приносит, а только затраты. Ну вот нормальному человеку, бизнесмену какому-то, деловому, в голову не придет такой ерундой заняться. Вот так сейчас служба, что ерунда какая, денег не приносит. А как можно думать о деньгах, когда началась война, когда идет война, и людям там плохо, им нужна помощь? Как на это? Вот для меня, например, это дикость, когда на войне можно зарабатывать деньги. Потому что все мы ходим под Богом. И... Ты знаешь, для тебя это дикость. Я нахожусь в разных чатах, меня добавили куда только можно. И в том числе чаты бизнесменов. И я читаю, у них как будто бы войны нет, как будто бы все хорошо. Солнышко светит, бананы растут. Вот. И они там пишут, я вас сейчас этому обучу, мы пойдем туда, бизнес-тренинг такой-сякой. Они, я думаю, еще недолго будет находиться в этой реальности. В старой реальности. В старой реальности, потому что все уже очень быстро меняется. Просто их сознание еще, видимо, не дошло до понимания того, что идет война, и надо активно подключаться, думать не только о том, как заработать для себя, сделать накопление, о том, как вообще делать благо для других, для всей страны. Теперь вернемся, да, как началось это призыв Евича к волонтеров, кто может своими руками. В первые дни появился, я помню. Да, в первые дни делать носилки. Ну, купила стропы, девчоночки объединились. И как говорит Татьяна Монтян, вот всегда главное одному какому-то человеку начать танцевать возле берега моря, и когда присоединяется второй и начинает вместе с ним танцевать, дальше уже все пойдет. Вот Наташа, это был как раз второй человек, который присоединился, и вот такие, она как лавина просто, когда сказала, а почему так мало пошили, а надо столько пошить. Я говорю, так а деньги, да надо, все, вот есть надо, и есть что надо пошить. А у меня, как бы, я тоже понимала, что вот слушала Монтян, она в своих стримах рассказывала, насколько сейчас необходимо объединять людей, чтобы они вообще понимали, что происходит. Как происходит, куда нам дальше вообще двигаться, потому что, да, вот сейчас идет война, но в целом сейчас перестраивается сознание людей, мироощущение людей. Вот дальше в этом мире вот просто не получится жить только для себя. Будут и те люди, которые думают о других, и о стране в целом, и о благе в целом. И это мы точно знаем, потому что вот нам говорят, как за такой короткий срок такое большое движение, потому что люди, вот такое, было вот ощущение, как будто они этого ждали, как будто они ждали этого призыва, и у всех это отзывается, и вот. Да я же отмечаю, я нахожусь, я постоянно вижу, а как присоединиться, к кому, а в Ростове, а в Кинешме, а еще где-то там такие даже города. А я которых... тоже хочу, да, возьмите я даже, меня. Я даже не слышал названий таких городов, оказывается, такие города есть. Тоже география изучили. А сколько сейчас количество людей, так вот вообще, и ну, костяк такой активный, кто постоянно шьет, вот вообще охват какой? Вот. Серьезно, сейчас вот где-то основных 90 городов и очень много сел, потому что мне иногда отчет присылают в таком-то селе. Я говорю, у нас есть уже такое село. Да, есть. И это село, и это, и вот в этой школе, и в этом храме. Это действительно, это удивительно. Происходит присоединение новых точек сборки. Да. Поэтому вот посчитать, но мы говорим ориентировочно, что где-то около 90 городов, регионов. Да, точек сбора, конечно, больше гораздо, потому что даже в одном городе может быть их 10, точек, да, там 5, мы это точно не считаем. Но хотя бы вот приблизительно это уже вот вся география России. То есть это от Сахалина, Владивостока, вот, ну я не знаю, везде. везде, где только можно. И мы на самом деле не останавливаем людей, которые находятся очень далеко. Я понимаю, что для них тоже это очень ценно и важно. Если он позвонил и хочет участвовать, ему откликнулось. Нельзя сказать, что «ой, вы так далеко, логистика неудобная», да, как сказал бы бизнесмен. Это очень затратно, да, мы вас не возьмем. И такие советы тоже есть нам постоянно. От бизнесменов? Конечно. Ну зачем? Ну не выгодно. Конечно, это вообще не выгодно. Но вот смотрите, взяв Сахалин, мы сейчас получили, у нас там координатор Ирина, она, вступив в движение, отучилась на санинструктора. Она сейчас занимается подготовкой мобилизованных. Когда началась мобилизация, это стало очень ценно, важно. И вот это знание, оно уже распространило около 400 солдат, военных, обученных с помощью Ирины. Они вот пошли на фронт, и они будут уже вооружены этими знаниями. И я понимаю, как важно и ценно было для вот этого человека. То есть у него вообще другая жизнь начинается. То же самое происходит со многими людьми, пришедшими в движение, в организацию. Да? Они пришли, может быть, находясь в какой-то тревоге, возможно, немного потерявшись, не понимая, да, вот куда себя деть, потому что состояние в тылу, оно действительно напряженное. И находясь здесь, помогая, действительно деятельно участвуя во всем движении, в организации, да, каждый на своем месте, автоволонтеры рассказывают, что они тоже понимают, как это ценно. И люди находят новые смыслы, они об этом рассказывают. Они говорят, вот я жил, да, и я не понимал, зачем. А теперь у меня появился новый смысл в этой жизни. Я знаю четко, да, я стою теперь вот уже на ногах, вот для чего все это нужно, да, то есть мы не ругаем того, что происходит. Мы помогаем, мы действуем, и тем самым создаем вот это вот поле, да, для людей, которым, возможно, еще сейчас непонятно, да, или... Причем хочу заметить, уже неоднократно обращала внимание, что люди, например, с таким критическим умонастроением, с претензией, с упреками к другим, к миру, они или перестраиваются, адаптируются и меняются, или они отходят от движения. Mm-hmm. Вот, то есть вот такой еще интересный есть момент. Да, то есть в организации остаются действительно люди, вот, ну, на мой взгляд, с такой высокой буквы, с большой буквы. Вот я понимаю, что каждая встреча, каждое общение, оно всегда приносит море позитива, потому что соприкасаешься с единомышленниками, чувствуешь вот те же вибрации, понимаешь, что человек с тобой на одной волне, и это очень легко. Это, ну, просто убирает массу преград, препятствий. Почему мы так легко можем перестроиться? Вот поэтому. Mm-hmm. Потому что люди слышат друг друга, они понимают друг друга, они говорят на одном языке. И это очень ценно, и в этой атмосфере очень легко работается. На этом все и основано. Да, естественно, бывают сложности. И не есть сложности там с какой-то там с логистикой иногда могут быть, еще с чем-то, с коммуникациями. Потому что мы не бизнесмены с Наташей. Вот, совершенно. Но все равно мы делегируем вот задачи, чтобы выполнять. Среди нас бизнесменов нет. Поэтому в каких-то моментах нам, возможно, в каких-то сложно. Но так, чтобы вот мы остановились все из-за того, что у нас нет этих знаний, такого нет. Самое интересное, что вот удивительно, но если что-то не сделаем мы, то подхватывает кто-то другой. Всегда кто-то подставляет руки, протягивает, и раз, ситуация сложилась. Вот к нам новые люди заходят. Недавно у нас была встреча с девушкой Ириной. Она пришла, у нее не было, можно сказать, еще ничего. Да, удивительная девушка, и актриса итоге... пришла. Она захотела снимать документальный фильм, потому что она ходила, ну вот у нее документальный, у нее порыв души, она ходила там на какой-то центральный день, предлагала свой материал, говорит, я хочу об этом, об искреннем снимать. Они говорят, а что ты здесь, да, надо какого-то этого, порочности добавить, да, вот порочность, а то это неинтересно будет смотреть. Она говорит, а я не хочу. И она вот просто пришла, говорит, ну вот я хотела документальный фильм снять о женщинах, которые помогают фронту. Когда она пришла к нам, она, это удивительно, она смотрела наши... Она нашла и кооператоры, и режиссёры. Да. В общем, всё у неё сразу сложилось, и она до сих пор находится в таком удивлении, типа, как это возможно? О девчонках, которые там работали, со всеми пообщалась. Да, руку помощи, поддержать, да, все как-то вот соединяется, и дружно, командой мы действуем и совершаем вот этот вот, как я называю, там, трудовой подвиг ежедневный. Потому что люди, которые приходят, ведь они не ищут никакой славы. Они вообще незаметны, но при этом они незаменимы каждый на своем месте. Потому что они делают это искренне, от души, они до вечера, до ночи кто-то может сидеть и кропотливо перешивать что-то, да, собирать, складывать, комплектовать. Ведь не уйдут до тех пор, пока вот не скомплектуют вот положенное количество там, этих сумок, да, этих носилок. Вот все до последнего. И вот этот энтузиазм, он очень ценен. Хорошо. Про пятиточник поговорили. Теперь давайте еще поговорим о чем-нибудь. Давайте. Что у нас еще тут есть? Еще расскажем об одной нашей важной такой позиции. Это, по сути, третья вещь, вот, которая сейчас максимально нужна, важна фронту. Это медицинская аптечка. Аптечки мы разработали и отшиваем сами. Вот. И плюс вот у нас есть такая уже комплектация, которую тоже мы разработали и составили с учетом вот рекомендаций Юрия Евича. И это аптечка бойца. Она простая, она используется вот в момент ранения. Здесь все самое необходимое для сочетанных ранений руки и ноги. Чем она отличается от обычной автомобильной аптечки, от домашней аптечки? Что здесь такое вот для войны? Она поможет при сочетанной ране руки и ноги. Тут есть жгут и турникет для двух конечностей, два, соответственно, ППИ, противоожоговое средство, гемостатик, который остановит кровь, поможет, два бейсбола, шприц в тюбиках, которые тоже очень быстро можно использовать. Потому что человек, находясь под адреналином, да, или там раненый, ему будет сложно. Это специальные ножницы для разрезания одежды, если это потребуется. Вот. Ну и термоодеяло. То есть у нас только самое необходимое, это минимум. Вот. Но эта комплектация, она очень нужна. И именно при ранениях требуются такие препараты. Ну, ничего лишнего. Форму аптечки я видел, мне вот нравится. Да. Что всегда можно. Эта спинка, да, очень удобна. То есть, если даже неудобно как-то упал человек и не может ее открыть, он может ее в любой момент отсоединить. Это тоже тактическая вещь, которая отличает все наши изделия. Угу. Давай еще рассмотрим одну вещь, которая лежит у нас здесь. Это вот. Это у нас иммобилизационная шина. Так. Да, это наша собственная, можно сказать, разработка совместно с производителем этого металла, потому что предыдущие шины, которые были, они не отвечали требованиям современной войны. И, собственно, сейчас вот мы представили новую шину, которая намного шире, крепче аналогов, которые были в Европе. Угу. Вот, и она очень хорошо помогает фиксировать поврежденные в артиллерийских ранениях, артиллерийскими ранениями, осколками конечности. То есть да это... и не только, и переломы стандартные, что угодно. Но ведь на передке что угодно может случиться. И ранения, и переломы. Да, но вот ее ценность в том, что она гораздо жестче и шире. Вот. И это именно в этом ее большое преимущество перед тонкими, мягкими аналогами, которые были. Вот, то есть мы ее недавно разработали, и вот сейчас активно собираем и поставляем уже на фронт. А вот она складывается, это сложение, так задумано? Нет, это просто момент сложения. В принципе, мы их будем поставлять в разложенном виде, потому что ну, ее потом выгнут под ранение, под ту конечность, определенную есть... задачу, да, чтобы не было лишних изгибов, чтобы не было... Она и гнется, и в то же время да, она жесткая. Легко, то есть да, она принимает форму. Да, она принимает... В отличие от шин, которые до этого были, которые не очень удобные, в смысле. Да, те шины были слишком мягкими и подвижными, наша шина фиксирует и помогает этой конечности максимально, скажем, хорошо зафиксировать, чтобы она держалась. А это вариант ухода от инвалидности в дальнейшем. Потому что если разболтается что-то, если косточки разошлись в сторону, потом собирать очень тяжело. А если сразу зафиксировать и доставить в таком состоянии в госпиталь, то вероятность восстановления организма все-таки больше, нежели чем вот без акушера. Вы знаете, нас даже попросили, вот у нас сейчас производитель, ну, спонсор наш, да, который нам эти материалы предоставляет, к нему обратились уже с фронта врачи, чтобы мы сделали вот эту поверхность непромокаемой, потому что шины настолько ценная, нужная вещь, что выкинуть ее после одного раза просто жалко. Вот, поэтому мы сейчас вот немножко изменили вот этот материал, он не будет промокать, ее просто можно будет ополоснуть и повторно использовать. Это тоже важно, это, ну, соответственно, меньше затрат, да, это все-таки имеет значение, чтобы нам не приходилось делать много изделий, которые уходят сразу же в расход. Здорово, здорово. А как это все? Вот сейчас мы сидим в Москве. Московский регион, ну, понятно, центр, пути все сходятся в Москву, в России. И порой, чтобы долететь до какого-то сибирского города из Сибири, нужно долететь до Москвы, а потом лететь опять в Сибирь из Москвы. Понятно, что это центр, откуда может это доставлять и так далее. Но страна-то большая, и тем более мы говорим про прифронтовую область. Москва-то все-таки далековато. Может быть, надо производство открывать поближе, чтобы поменьше разъездов, поездок, трат на бензин, время и так далее. Вот такие мысли какие-то у вас есть? Ну, если посмотреть на карту, то мы понимаем, что до фронта нам километров 800. Что это вообще за цифра в размерах нашей страны? Мы находимся на самом деле достаточно близко. Да, и если говорить о том, что долетит, не долетит, то очень быстро долетит. Все очень близко. Вот, конечно, у нас задействованы прифронтовые зоны, это активные города, это Курск, который включился не так давно, но показывает сейчас очень хорошие результаты. Это весь Краснодарский край, это Ростов-на-Дону, это, конечно, и Белгород, да, который находится прямо вот на линии фронта, можно сказать, уже у них ежедневные бомбежки и прилеты. Вот, то есть все, кто находится... Орел, Брянск. Орел, да, Брянск. Ну, Брянск, кстати, у нас не сильно активен, вот, Орел, ну, да, Орел, тоже. Да, больше, более активен, да. Да, и вот эти города, они уже априори все включены по максимуму. То есть там вопрос не стоит, включаться или нет. Все, что есть, там работает уже на фронт. Угу. Давно. То есть там как раз эти регионы истощены достаточно. И поэтому, конечно, сейчас большая нагрузка идет на тех, кто подальше, у кого, скажем, побольше еще возможностей, да, пожирнее, скажем так, потому что там уже ресурсы исчерпаны. И мы заинтересованы максимально в том, чтобы снабжать вот из центра те регионы ближайшие, которые отдают напрямую, которые помогают вот прям с колес, да, у них все забирают. Хотя, впрочем, у нас такая же ситуация. Очень много снабжения идет именно из Москвы. Ну, так уж повелось, да, и у нас сейчас нет машины особо, которые выезжают, как было раньше. Сейчас все забирают из наших цехов сразу, да, то есть у нас все очень быстро, ничего не залеживается. Сделали, поступило, к вечеру увезли, ну вот условно. И то, что не залеживается, да, тоже отслеживаю постоянно, давайте еще, не успевают. Не успевает цеха все заказы обрабатывать, потому что очень много заказов. Вы стали известными. И даже по зомбоящику вас показали в некоторых программах. Это тоже радует, что вышли уже на уровень такой федеральный. Заметили вас. Но хотел бы еще уточнить, что еще есть, кроме того, что здесь выложено на столе? Что мы не смогли в студию притащить? Да. Также, кроме вот ручного такого женского труда, у нас помогают производители, помогают тем, что изготавливают металлоизделия. Это различные мобильные печки, это траверсы, кошки. И самая, наверное, нужная вещь, которая сейчас вот появилась и, по сути, обогревает весь фронт, это знаменитая уже печка-буржуйка, которая расходится вот как горячие пирожки, как только вот она появляется вблизи фронта. Ну, зима катит глаза, да, как бы не поспоришь с этим, да, поэтому обогреваться надо. Да, и вот эти вот вещи мы также поставляем на фронт через нашу организацию. Уезжают все эти необходимые средства обогрева, защиты, да, там штурмовые какие-то кошки, траверсы, разминирующие, помогающие, в общем, защищать и оберегать наших солдат, наших военных. Угу. Вот, и мы очень, конечно, благодарны нашим производителям, тем, кто сейчас в это непростое время не просто стоит в стороне и, скажем так, зарабатывает деньги, как мы уже говорили, таких тоже достаточно, а тех, которые помогают с помощью своих возможностей, своих производств, своих мощностей, поворачивая их в сторону военной, вот сейчас экипировки, оснащения, в общем, являются передовиками в этом вот процессе перестановки на военные рельсы своих производств, своих, в общем, мощностей. Хорошо. Что необходимо движению для того, чтобы больше производить необходимой продукции, чтобы не нуждаться, чтобы логистика была выстроена правильно, ну, в общем, чтобы быстрее все производилось и качественно? Какие потребности? Ну, вообще очень большая потребность и, наверное, самая насущная – это, конечно, помещение. Сейчас мы работаем, ну, в небольших точках, движение уже достаточно большое, привлекается большое количество волонтеров, и основная задача – это найти помещение побольше, да, метров 300, может быть, даже 500, для того, чтобы реально качественно увеличить количество производимой продукции. Потому что волонтеры готовы, люди идут, швеи есть, машинки есть, да, все есть. Вот сейчас у нас достаточно много уходит средств на там, оплаты помещений. Нам их делают, да, спонсорские, какие-то небольшие у нас есть. Но, тем не менее, я понимаю, что вот мы могли бы уже гораздо больше делать, производить, мы могли бы расшириться, если бы была возможность и увеличить наше помещение. Но это не только помещение, это средства на покупку материала, которые необходимы для покупки комплектующих всех. Потому что волонтеров сейчас очень много, желающих много, и уже очень большие затраты идут на покупку материала. Значит, помещение, необходимо средства на закупку материалов, и, наверное, еще необходимы сами материалы по тем ценам, которые цены от производителя. Да. Конечно, вот мы сейчас уже столкнулись с первой волной мобилизации, которая привела, ну, к очень большому росту цен на многие вещи. И понятно, если мы раньше могли купить там все для аптечки, сейчас эти цены увеличились в два раза, и мы, ну, не можем себе этого позволить, да, нам лучше тогда потратить деньги и купить стропу, то есть мы выбираем, и мы, если честно, не хотим поддерживать вот таких недобросовестных производителей, которые сейчас зарабатывают. Скорее всего, это даже не производители, а скорее всего, это какие-то барыги, перекупщики, которые да, что-то где-то... Да, не хотелось где-то... эти слова называть, но получается, ну, да, это так. Потому что люди, зарабатывающие сейчас на медикаментах, на вещах, изделиях первой необходимости. Это деньги на крови. Недостойно уважения. Это деньги, да, на крови. Да. И поэтому надо говорить честно. Это барыги. Это предатели своего рода, своего народа. Вот прям надо честно говорить. Для кого-то война, и слезы, и кровь, и страдания. Да? Для кого-то мать родная. Кому-то погреться, да. Вот и все. Вот. Кому-то вот. Костер, пожар, да, а кому-то... Вот. Вот поскольку все-таки мы говорим про народное объединение, общественную организацию, то вот как раз прообраз такой общественной организации, о котором Людмила уже сказала, должен и появиться в нашей стране, где подобные тварные со своим мышлением натуры должны выпадать из нашей жизни. Просто их надо игнорировать и убирать. А их место занимать настоящими предпринимателями, настоящими производителями, которые, конечно же, следят за тем, чтобы был достаток в их семьях, но которые понимают, что на чужой крови счастья не сделаешь. Иначе мы друг друга грабим, мы друг друга уничтожаем. И в конечном итоге самое это неприятное, что эти барыги, если, не дай бог, случится то, что, ну, не хотелось бы это говорить, но что, ну, как есть. Если вдруг будет проигрыш в войне, хотя проиграть это не игра, это война, поражение в войне, то этих барыг никто здесь не будет привечать, они будут никому не нужны. Там свои барыги есть, и на их место придут другие. В конечном итоге у них в голове вот это не складывается. Они не понимают, что тем самым они роют себе сами могилу. глубокую, в которую они упадут и потом не вылезут. Но рассчитывать на их совесть, рассчитывать на их мудрость мне не приходится. Я как-то не верю в это. Поэтому я считаю так. Наша задача таких негодяев вытеснить из нашей жизни. Вот, Алексей, я создать свое. Да, это хотела сказать. Мы не поддерживаем их, да, мы должны, объединившись совместными покупками, да, закупками, каким-то вот внутренним своим кругом осуществлять вот эту вот гуманитарную помощь по старым ценам, да, либо создавать тот продукт, который будет альтернативным и будет точно так же отвечать потребностям и удовлетворять вот нужды фронта, но без наценок, да, без вот этой вот игры экономической, не знаю. Ну да, ну в общем-то, как можно продавать бойцу что-то, которое защищает твою жизнь, который защищает Родину, который не дает каким-то там негодяям прийти и уничтожить нас всех. Вот как может в голове сложиться то, что бойцу на его экипировку необходимо тратить деньги? Вот для меня это вообще непонятно. Но в реалиях капитализма, вот этого чумелого и уже олигархического капитализма, ну это все, видимо, складывается, это какая-то норма. Долго нас приучали, наверное, к этому. Ну ладно. Что еще из продукции планируется, может быть, на будущее? Есть какие-то планы? Что еще спрашивают? Целый список. Вы нам даете главное средство, помещение, волонтеры есть, а есть целый список, есть чего надо. То есть, по большому счету, мы сейчас принимаем участие в различных разработках, нужных фронту. Да, это и турникеты, и помогаем в таких вот пластиковых носилках-волокушах. Мы сами хотим тоже такие носилки. Ну, не такие, вернее, а просто делать носилки-волокуши. То есть запросов очень много. Просто наша цель сейчас не хвататься за все, да, скажем, в режиме вот все-таки ограниченности средств, а делать то, что максимально важно и нужно. Но везде, где требуется наша помощь, мы соединяем людей, мы объединяем усилия, да, вот тот же турникет мы делаем вот совместно там с разных городов, один одно, другое другое подсказывает, третье. И вот в итоге, я думаю, что получится хороший, недорогой продукт, который крайне необходим сейчас. Который спасет фронту многие-многие, да, жизни. Да. Ну что ж, благодарю вас за очень важную информацию, которая, наверное, нашим радиослушателям и зрителям позволит изменить взгляд на жизнь и понять, что не все так плохо в этом мире, если есть такие удивительные, на мой взгляд, люди, которые вот на ровном месте, без каких-либо там подачек свыше, объединились и сделали то, что необходимо. Потому что нытиков я постоянно встречаю, которые мне уже надоели. От нас ничего зависит, мы ничего не можем, нам никто не даст. Вот это вот нытье. Ребятушки, вы сидите там все на кухнях, сопли на кулак наматываете, и там вот плачете. А вот вам пример. Когда не бизнесмены, не предприниматели, только из-за того, что это необходимо, только из-за того, что есть понятие совесть, Родина, Отечество, ближний человек, начали делать и соединили людей со всей России. А я уверен, не только с России. Небось, еще и люди звонят из-за границы и говорят, если бы можно было, мы бы помогли. Вот я уверен, что такие тоже Минск, уже есть. Из Минска начали шить носилки, даже не знаю теперь, как передать. Но ничего, будем в Минске, наладим связи передачи. Так что, друзья, нытиков я не привечаю никогда и с радостью дал бы пинка, если бы такая возможность была. Не обращайтесь со своим нытьем ко мне, не надо. А вот тех, кто хочет, желает, может и чувствует необходимость это делать, всегда рад встретить, как соратника, товарища, брата, сестру, и сделать что-то вместе. И главное, мне очень нравится, что вот такие люди, как вы, обращаются за тем, чтобы рассказать людям, как это можно сделать, показать людям, как это можно сделать. Вот этот пример дорогого стоит. Так что благодарю еще раз за ваши чуткие сердца, за ваши умелые ручки, за то, что вы несете добро и несете в мир радость. И спасайте жизни. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром!